Глава 8. Как папа Бонифаций послал Пали и письмо его преемнику Юсту. Меллиту тут же наследовал Юст, епископ Хровской церкви. Вместо себя он посвятил в епископы Романа, получив грамоту на право назначения епископов и понтифика Бонифация, который, как мы сказали выше, был преемником Деусдедита. Вот эта грамота. Бонифаций, возлюбленному брату Юсту. Рвение и забота, с которым вы, любимейший брат, трудитесь над проповедью веры Христовой, ведомы нам не только из вашего письма, но и по тому обильному урожаю, которым вознаграждены ваши дела. Господь Всемогущий, возвышая свое святое имя, воздаст вам за труды по обещанию своему тем, кто проповедует его завет. И се я с вами во все дни до скончания века. Это обещание, по милости его, особо относится к вашему служению, открывающему души язычников таинством святого учения. Его милостью венчаются ваши непрестанные труды великим воздаянием, и за многие таланты, дарованные им вам, платите вы множеством вновь рожденных душ. Все это дано вам в награду за терпение, с каким ждали вы искупления этого народа, с упорством творя свое дело. И спасение снизошло на них, дабы и они извлекли пользу из ваших достоинств. Господь сказал: «Претерпевший до конца спасется». Вы же спасены будете терпеливой надеждой и доблестным упорством в труде очищения сердец язычников от коросты суеверия, дабы могли они стяжать милость Спасителя. Из писем, посланных нам нашим сыном, королем Аделаальдом, мы узнали о том, как вы, брат, своей ученостью и святым красноречием обратили душу его в состояние истинной веры. Поэтому, и еще потому, что мы уверены в долготерпеливой милости Господа, мы знаем, что вам удастся полностью обратить не только его подданных, но и всех их соседей. По исполнении этого, как сказано, вы удостоитесь воздаяния от Господа, дарителя всяческих благ, ведь тогда все народы познают таинство веры Христовой, и можно будет доподлинно сказать: «По всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их». По вашей просьбе мы посылаем вам с этим письмом Пали и даруем разрешение использовать его при совершении святых таинств. Также мы даруем вам право назначения епископов, когда это потребуется, и когда Господь допустит это милостью своей, чтобы их проповедью завет Христов распространился среди всех еще не обращенных народов. Глядя в чистоте сердца вашего на дар апостольского престола, помните о значении того почетного облачения, что ложится ныне на ваши плечи. Ищите Господней милости и покажите, что перед великим грядущим судом достойны вы предстать в этом облачении, не только не запятнав его никаким грехом, но и украсив хвалой спасенных душ. Храни тебя Бог, любимейший брат.